35. Мелис. Несмотря на все дерьмо, связанное со смертью Николая, у нас по-прежнему есть дела, которые требуют выполнения. С тех пор, как сделка с бандой Донована сорвалась, нам пришлось работать вдвое больше, чтобы не потерять позиции, которые нам удалось завоевать в нише преступного мира Детройта. Я оставил Рэнсома Суиллоу в гараже и отправился к покупателю, с которым мы иногда работаем, чтобы передать ему кое-какие запчасти от последней разобранной машины. К счастью, его не беспокоит ложь, которую распространяет Итан, поэтому он по-прежнему рад сотрудничать с нами. Я продаю запчасти и забираю наличные, засовывая их в задний карман. Но когда начинаю двигаться обратно к машине, то чуть не натыкаюсь на человека, слоняющегося снаружи. «Эй, смотри, куда прешь!» Голос парня прерывается, когда он поворачивается и смотрит на меня. Тогда-то я и понимаю, что знаю его. «Дариус», — хмурюсь я. «Вот черт!» — широкоплечий мужчина усмехается. «Ты сын Александра Воронина, так ведь? Мелис, верно? Давненько не виделись». Одного упоминания имени отца достаточно, чтобы взбесить меня. Но я сдерживаюсь, лишь бы не послать его ко всем чертям. Дариус Леджер был другом нашего отца. Насколько у этого придурка вообще могли быть друзья, конечно. Они тусовались вместе, когда папаша пытался создать свою криминальную империю. И я пару раз встречался с этим парнем. Дариус прищуривается, глядя вдоль улицы, будто вспоминая что-то. «Ну, ни хрена ж себе!» «Помню, как Алекс говорил о тебе и твоих братьях. Как он собирался вырастить вас достойными помощниками, чтобы империей управлять. Вы должны были стать лучшими из лучших, смертоносными профессионалами». Он тихо присвистывает, снова переключая внимание на меня. «Жаль, что вы, парни, использовали эти навыки, чтобы убрать его». Руки сжимаются в кулаки. «Это едва ли секрет, что меня осудили за убийство отца. Но от того, как самодовольно смотрит на меня Дариус, волосы встают дыбом. Мне не нравится, когда надо мной насмехаются, особенно когда это делает какой-то самодовольный ублюдок, который раньше вращался в тех же кругах, что и наш мерзкий папаша. Насколько я помню, ты воспользовался парочкой из его старых деловых контактов, когда он сдох. Так что, похоже, тебе стоит поблагодарить меня за предоставленную возможность. Холодно говорю я». Дариус наклоняет голову, подтверждая мои слова, и, посмеиваясь, проводит рукой по своим пепельно-каштановым волосам. «Похоже на то». Он прищелкивает языком, засовывая руки в карманы кожаной куртки. «Что ж, рад видеть, что ты снова на свободе. Может, однажды у нас еще представится шанс заняться вместе бизнесом». «Мы с братьями ни за что на свете не станем работать с этим ублюдком. Мы сотрудничаем со многими подонками и преступниками, но не допускаем таких отбросов, как Дариус». «Ага, может». Ворчу я, обходя его, чтобы продолжить путь по улице. Думаю, он был бы рад предаваться воспоминаниям о прошлом весь грёбаный день. Но у меня нет ни времени, ни терпения на это дерьмо. Он не останавливает меня, кивает и смотрит мне вслед. Я уже на полпути к своей машине, когда звонит телефон, поэтому я достаю его из кармана, смотрю на экран и отвечаю. «Вик, что случилось?» «Возвращайся домой. Сейчас», — говорит мой близнец, и его голос звучит чертовски напряженно. «Нам нужно поговорить». Я сразу чувствую, что-то случилось. Дариус и его болтовня забыты, и я отворачиваюсь, направляясь обратно к тачке, забывая о том, как был зол всего секунду назад и сосредотачиваясь на звонке. «Что происходит?» — требую я ответа. «Поговорим об этом, когда приедешь». «Твою мать, Вик, скажи, в чем дело?» Виктор твердо отвечает. «Мы получили новую работу от Икса». Я хмурюсь при упоминании о нашем таинственном благодетеле. Я просто жуть как ненавижу это соглашение. А еще то, что Икс фактически владеет нами. Он обращается с нами, как с грёбаными мальчиками на побегушках, отправляя выполнять любую грязную работу, какую захочет, зная, что мы не можем отказаться. И чего же он хочет сейчас? Это явно выбило Вика из колеи. Уже выезжаю. Коротко говорю я, а затем завершаю разговор, сажусь в машину и еду домой. Как бы я ни ненавидел Икса и все то дерьмо, через которое он заставляет нас проходить, я знаю, что работа на него, вероятно, лучше, чем альтернатива. Тюрьма была гребаным кошмаром. Я так крепко сжимаю руль, что кожа под пальцами протестующе скрипит. Там не было ничего приятного, и мне ни за что на свете не хотелось бы пережить это снова. Я туда не вернусь. Неважно, что мне придется сделать, чтобы остаться на воле. Вернувшись, я вхожу в дом и захлопываю за собой дверь. Уиллоу в гостиной. Тут же поднимает взгляд, едва я появляюсь из коридора. Но я не замедляю шага, проношусь через комнату и иду к лестнице. И все же, хотя я едва бросаю на нее взгляд, каждая клеточка моего тела будто настроена на то, чтобы чувствовать ее присутствие. Я ощущаю на своей спине ее взгляд, тяжелый, словно прикосновение, хотя она даже не двигается с дивана. Когда я поднимаюсь, Рэнсом уже в комнате Виктора. Войдя внутрь, я вижу, что братья, склонив головы, читают сообщение, которое Вик вывел на экран компьютера. Они одновременно смотрят в мою сторону, и Рэнсом выглядит таким же напряженным, каким был голос Виктора по телефону. «Какого хрена происходит?» — жестко спрашиваю я. «Закрой дверь», — говорит Вик. «Я подчиняюсь, а затем подхожу ближе, складывая руки на груди». Сообщение на экране начинается так же, как и все сообщения, которые мы получаем от Икса. «У меня есть для вас новая работа, бла-бла-бла, сука-бла», — бормочу я себе под нос. Но затем мой взгляд опускается ниже, и я в шоке пялюсь на фотографию Уиллоу, которая приложена под текстом. Это определенно она. Ошибки быть не может. И в инструкции говорится, что Икс хочет, чтобы мы доставили ее к нему. Я быстро просматриваю оставшуюся часть сообщения, стараясь не обращать внимания на шум крови, стучащий в ушах, и учащенный пульс. Впервые задание Икса оказалось таким личным. Обычно он поручает нам всякое дерьмо, о котором мы ничего не знаем и не хотим знать. Случайные поджоги, кражи и прочая грязная работа в этом роде. Теперь он спрашивает о ком-то, кого мы знаем. О ком-то в нашем грёбаном доме. Меня переполняет гнев, горький и необузданный. Я сжимаю пальцы в кулаки, впиваясь взглядом в экран, пока изображение лица Уиллоу немного не расплывается. Все во мне кричит «нет». Нет, мы не станем этого делать. Мы не можем этого сделать. Меня терзают чувства, которые я пытался игнорировать. Я хочу защитить ее, уберечь. Чего бы от нее не хотел Икс, это не может быть что-то хорошее. Она точно не уйдет целой и невредимой от этого дерьма. А Уиллоу просто не заслуживает того, чтобы ее втягивали в эту историю. Во всяком случае, не глубже, чем она уже втянута. Она и так в центре наших грёбаных попыток скрыть то, что произошло в борделе. Но вслед за этой мыслью приходит другая. Клятва, которую я дал себе в машине по дороге домой. Я не могу вернуться в тюрьму. Я, мать вашу, чуть не погиб от рук банды, которая нацелилась на меня на зоне. Мне пришлось подавить всю свою эмпатию. Все эмоции и закалять себя, пока я не стал почти бесчеловечным, просто чтобы выжить. Быть мягким — это слабость. А эта девушка делает меня мягким. Сколько раз я приставлял пистолет к ее голове, видел шанс покончить со всем этим и не воспользовался им. Рэнсом был прав, когда говорил, что мы не собираемся ее убивать. Он был прав, когда сказал, что я не стану этого делать, что я не смогу. И это делает ее слабостью, особенно для меня. В комнате напряженная тишина. Мы все погружаемся в свои мысли на бесконечно долгий момент. Затем Рэнсом нарушает тишину, высказывая то, о чем мы все думаем. Какого вообще хрена? Виктор вздыхает. Его длинные пальцы постукивают по ноге. В точности мои мысли. У нас никогда прежде не было такого личного задания. «Что это, вашу мать, значит?» Спрашиваю я, впиваясь взглядом в экран. «Зачем она ему нужна?» «И кроме того», — бормочет Вик, — «что за... я знаю». «Он знает, что она живет с нами? Или это случайная работа?» «Ни хрена», — рычу я. «Это не может быть случайностью. Из всех девушек, о которых Хикс мог бы попросить, почему именно она? Он наверняка знает, что она живет с нами». «В противном случае это какое-то чудесное совпадение», — говорит Рэнсом, затем морщится. «Может, это как-то связано с Николаем?» Вик качает головой, очень маловероятно. «Мы имели дело с Иксом еще до того, как узнали, кто такой Николай. И если бы Икс знал о том, что мы сделали, и хотел использовать это против нас, он бы уже это сделал». «И то верно. Но это возвращает нас к вопросу Мелиса. Зачем она нужна Иксу?» Пальцы Вика постукивают по ногам. Похоже, он пытается привести свои мысли и чувства в порядок. «Может, проверка?» — говорит он через мгновение. «Он знает, что она у нас, и хочет увидеть, насколько глубока наша преданность. Может, он и не знает причины, по которой Уиллоу осталась с нами, но явно считает, что она имеет для нас значение, и пытается понять, как далеко мы зайдем, если он прикажет. Я хмурюсь, потому что в этом есть смысл. Ненавижу. Мы и так делаем все, что он говорит. Какого хрена ему нужно нас проверять?» Требую я. «Скорее всего, это служит двум целям», — задумчиво бормочет мой близнец. «Во-первых, так он видит, как далеко мы на самом деле готовы зайти. А во-вторых...» «Что?» «Возможно, он действительно хочет Уиллоу. Она представляет определенную ценность». Вик не поясняет, но мы уже знаем, что он имеет в виду. «В нашем мире, мире, где с хорошими людьми случаются неприятности, красивые молодые девушки пропадают постоянно, особенно если они нетронутые. Такие люди, как Николай, отвратительные придурки с особыми фетишами, платят хорошие деньги за девственниц. Эти козлы получают удовольствие от того, что именно они впервые раздвинут девочкам ножки и сломают их. Мы все так думаем, но именно Рэнсом с выражением полного отвращения на лице озвучивает наши мысли. Он хочет продать ее. Она — товар. Когда он произносит это вслух, я сжимаю челюсти. В этом городе такое случается сплошь и рядом, но впервые это происходит с кем-то, кого я знаю. С кем-то, кого я... Я качаю головой, охваченный ураганом эмоций. Избавление от Уиллоу, передача ее в руки Икса, как он просит, точнее, требует, в конечном счете могло бы пойти нам на пользу. Она исчезла бы из нашей жизни, как я постоянно твержу, и не смогла бы выдать нас тому, кто копается в смерти Николая. И все будет кончено. Нам больше не нужно будет следить за ней. Мы сможем вычеркнуть ее из своей жизни и вернуться к тому, чем должны заниматься. Кроме того, бросить вызов Иксу — это не вариант. Он обладает властью разрушить наши жизни или отправить меня обратно в тюрьму. И я почти уверен, что ему будет насрать на наш послужной список хорошо выполненных работ, если мы сейчас скажем ему «нет». Так что выбор должен быть чертовски простым. Может, несколько недель назад так бы и было. Но не теперь, мать вашу! Теперь я слишком привязался к этой чертовой девчонке. Я видел, как она улыбается и смеется. Видел ее дерзкой и испуганной. Я видел, как она уязвима и страдает, цепляясь за меня, как за грёбаный спасательный круг. Мысль о том, чтобы отдать ее на растерзание какому-нибудь куску дерьма, которому наплевать на все, кроме того, что у нее между ног, сводит меня с ума. Внутренний голос шепчет мне «слабак». И это звучит так, словно все, кто когда-либо обращался со мной как с дерьмом, собрались вместе. Но это не меняет моих чувств. «Так что мы, сука, делать-то будем?» — спрашивает Ренсом, снова высказывая то, о чем мы все думаем. Только на этот раз ни у кого нет ответа. Вик качает головой, что для него не характерно, а я продолжаю хмуро смотреть на экран компьютера, думая, что если буду смотреть на сообщение достаточно долго, то, может, оно исчезнет. Это чертовски красноречиво говорит о том, что никто из нас не хочет передавать Уиллоу в руки Икса. Любую другую работу, полученную от него в прошлом, мы выполняли без вопросов. Стискивали зубы, но выполняли, ведь у нас не было выбора. Но это... Никто из нас не хочет так поступать. Кажется, даже Вик не в состоянии придумать выход из этой ситуации. Так что мы остаемся ни с чем. Без ответа, без плана, без грёбаной идеи, что делать. «У нас есть немного времени», — говорит Виктор через некоторое время. «Мы можем попытаться что-нибудь придумать». «Хрен его знает, что мы вообще сможем придумать! Но, похоже, у нас сейчас нет другого выхода». Я напряженно киваю, заведенный до предела. У меня в голове полный бардак. Я продолжаю метаться между жуткой злостью и охренительной усталостью. Бывают моменты, когда я думаю, что, возможно, было бы лучше, если бы я умер в тюрьме. Тогда Икс никогда бы не стал дергать за ниточки, чтобы вытащить меня. И мои братья могли бы продолжать жить своей жизнью и построить для себя что-то в этом городе, не отдавая свои души человеку, которого даже никогда не видели. Я никогда не делился с ними этой мыслью, поскольку знаю, что они бы непременно разозлились. Они считают, что наш долг перед Иксом того стоит. Но все же... Иногда я жалею, что не смог спасти их от попадания в эту грёбаную паутину. Пусть бы мне и пришлось умереть, чтобы это сделать. Наше маленькое совещание заканчивается, и я выхожу из комнаты Вика. Мне нужно немного выпустить пар. Я подумываю о том, чтобы прокатиться, но садиться сейчас за руль, наверное, плохая идея. Поэтому вместо этого я иду в гаражную каморку и достаю тату-пистолет. Затем снимаю рубашку и сажусь на одну из скамеек, чтобы дополнить татуировку на правой руке, над которой работал. Этому я научился в тюрьме. Скилл обычно помогает мне скоротать время и не спятить к чертям собачьим, а в данную секунду прочистить мозги. Сосредоточенность, необходимая для того, чтобы ровно и твердо держать пистолет, а линии делать прямыми, дает мне какое-то подобие расслабления. С этим мало что может сравниться, разве что хороший трах, которого у меня не было уже гораздо дольше, чем это обычно бывает. Я уже давно добавляю штрихи к этому эскизу на руке, но у него нет определенной темы. Просто случайное изображение, темные линии, хаотичные завитки и острые края. Я делаю это всякий раз, когда чувствую, что теряю контроль. Я глубоко вдыхаю. Жужжание машинки и прикосновение иглы помогают мне сосредоточиться на моменте. Я наблюдаю, как черные чернила впитываются в кожу, оставляя резкие темные линии. Время от времени я останавливаюсь, стирая излишки чернил и сверяя новые штрихи со старыми, дабы убедиться, что это именно то, чего я хочу. Некоторое время я работаю в тишине, теряясь в жужжании и острой боли от иглы. Затем мое внимание привлекают шаги, и когда я поднимаю глаза, в дверях стоит Уиллоу. Она просто стоит и смотрит на меня своими большими карими глазами. А я возвращаюсь к татуировке, стараясь не обращать на нее внимания. Но это, как всегда, невозможно. Одним своим грёбаным присутствием она вытесняет себя на первый план в моем чертовом мозгу, и напряжение в комнате нарастает с каждой секундой. Уиллоу наклоняет голову. Ее взгляд скользит по моей коже, рассматривая другие татушки, которые у меня имеются. Я без рубашки, так что великое их множество выставлено на всеобщее обозрение, и я почти физически ощущаю ее взгляд. Я уже почти готов сказать ей, чтобы она либо сказала что-нибудь, либо убиралась отсюда к хренам, когда она, наконец, тихонько заговаривает. «Кто такая Диана?» «Из всех гребанных вопросов этот?» «Имя вытатуировано у меня на руке. И в голосе Уилла услышится нечто похожее на ревность, будто она думает, что это имя моей любовницы или что-то в этом роде. Я жду, что меня захлестнет волна раздражения при мысли о том, что она думает, будто имеет право решать, чьи имена я вывожу на своем теле. Но вместо этого испытываю небольшой прилив удовольствия. Она хочет иметь на меня какие-то права, пусть и неосознанно, и какой-то части меня это нравится. Диана была нашей мамой. Наконец выдавливаю я из себя, отвечая на ее вопрос. «О!» — тихонько произносит она, и тогда я поднимаю на нее взгляд. Покусывает нижнюю губу. «Вик и Рэнсом немного рассказали мне о ней. Похоже, она была удивительной женщиной. Рэнсом сказал, она была святой. Я стискиваю зубы. Меня раздражает то, какие чувства вызывает во мне Уиллоу. Обычно я лучше себя контролирую, но что-то, не знаю, может, интонация в голосе, когда она говорит о моей матери, еще одном слабом месте в моем сердце, заставляет эмоции выплыть наружу быстрее, чем я успеваю их подавить. «Да», — отвечаю я хриплым голосом, «она была самой доброй женщиной во всем этом чертовом мире. И посмотри, к чему это ее привело». Уиллоу морщит лоб, затем делает шаг вглубь комнаты, все еще держась рукой за дверной косяк. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что этот мир берет добрых, хороших людей, пережевывает их и выплевывает. Он забирает всю доброту из их сердец и растрачивает ее, не принося им взамен ничего, кроме боли». «Не думаю, что это правда», — шепчет Уиллоу. «Или, по крайней мере, так не должно быть». Я выключаю тату-пистолет и откладываю его в сторону. Обычно моя рука невероятно тверда, даже когда я делаю тату сам. Но если я продолжу в том же духе, то в итоге получу только кривое дерьмо. «Да?» Я бросаю на Уиллоу вызывающий взгляд. «Наша мать была лучшим человеком, которого я когда-либо знал. И в итоге она связалась с жестоким манипулятором. Он мог бы просто угомониться и позволить ей любить его. Мы могли бы стать настоящей семьей. Но нет. Он мечтал создать собственный преступный синдикат, стать знаменитостью в криминальном мире. И это свело его нахрен с ума. Он обращался с ней, как с дерьмом. Он обращался с нами, как с дерьмом. Мучил Виктора, пытаясь превратить его в идеального маленького солдата, которого он мог бы посылать выполнять свою гребаную грязную работу». Уиллоу резко втягивает воздух, прикрывая рот рукой. «О, боже мой! Я не знала!» Она замолкает, выглядит испуганной. «Наверное, мне следует замолчать, но я этого не делаю. Не могу. Я вижу в Уиллоу ту же доброту, что и в моей матери. И часть меня хочет напугать ее этими словами, предупредить ее, чтобы она поняла, как легко мир может сломить ее, несмотря на ее сильный дух. Отец хотел, чтобы Вик стал его заместителем, поэтому начал тренировать его, когда тому было 5 лет. Мама пыталась вразумить его, чтобы он понял, то, что он делает, неправильно. Она подумала, что если сможет достучаться до отца, то, возможно, он изменится. Я фыркаю, сжимая пальцы в кулаки. Ни хрена не вышло. Он взбесился на нее за то, что она встала у него на пути, мол, она не знает своего места. Последнее слово срывается с моих губ, полное горечи и негодования. Уилла услышит все это и, к моему удивлению, не вздрагивает. Нет моего тона, не от мрачной истории, которую я ей рассказываю. «Почему же она осталась с ним?» — бормочет она. Я качаю головой, скрежеща зубами. «Потому что она верила в людей. И потому что у нее были мы. Она хотела защитить нас от этого дерьма, даже когда он колотил ее безбожно. Когда мы с братьями были маленькими, Она лгала нам и говорила, что упала на работе. Или что у нее был пациент, которому трудно было давать успокоительные. И что все это произошло случайно. Но мы знали, что это он причинял ей боль. А потом он вдруг свалил. Куда? Хрен его знает. Он на какое-то время пропал, строил свою империю. Пытался добиться успеха в преступном мире. У него было полно дерьмовых друзей, которые поддерживали его, работали с ним. Но этого оказалось недостаточно. Не хватало у него крутости, чтобы успеха добиться. Он был грёбаным неудачником. Так что провалился в этом деле точно так же, как не смог стать достойным отцом и мужем. И он приполз обратно, поджав хвост, когда нам с Виком было по 15. После этого все стало еще хуже. Это было давно, но я до сих пор помню тот день, когда он вернулся. Помню выражение его лица. Он казался старше, чем был, когда уходил, как будто неудача прибавила ему лет. У него появились шрамы в новых местах и затравленный взгляд. Его все чертовски бесило. Мы слишком громко ходили, слишком громко дышали, были недостаточно хороши. Хотя мы и раньше такими были. «Он обвинял нас во всем», — огрызаюсь я. «Если бы мы больше поддерживали его, если бы были лучше, если бы не были такими бесполезными, то у него бы все получилось». Больше всего он винил маму за то, что она нянчилась с нами. За то, что она мешала ему воспитывать нас так, как он хотел. Так что ей пришлось хуже всех. И она продолжала вставать между ним и нами, а это только усугубляло ситуацию. В итоге она получала от него тумаков в 2 раза больше. Я сглатываю, шевеля челюстями. Ни одно из этих воспоминаний не стерлось со временем. Каждое из них такое яркое, такое отчетливое, что кажется, будто эти события произошли только вчера. Но даже несмотря на все это, на всю ту чушь, которую она выслушивала от мужчины, который вообще-то должен был ее любить, она все равно шла и делала свою работу в больнице. У нее по-прежнему было желание заботиться о людях. Она ни от кого не отвернулась. А потом, в один прекрасный день, мы больше не могли смотреть, как она страдает. И вы... Уиллоу выглядит так, будто не может заставить себя произнести эти слова, и я поднимаю на нее взгляд. Грудь разрывается от гнева и наполовину скрытого горя. «Мы завалили его», — говорю я прямо. «Он это заслужил. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что раньше не прикончил этого ублюдка. Мы позаботились о том, чтобы он больше никогда никому не причинил вреда. Не то чтобы это исправило тот вред, который он уже причинил. Вик все еще не оправился от этого кошмара. А мама...» Я выдыхаю через нос, отводя взгляд от печального лица Уиллоу. А потом, после всего этого ада, после того, как она пережила отца и все его дерьмо, ее убил Николай. А я ни черта не смог сделать, чтобы защитить ее, потому что меня посадили за убийство папаши. Вся ее доброта, сука, не смогла ее защитить. Когда дошло до дела, доброта оказалась просто слабостью, сделавшей ее уязвимой перед суровостью мира. Когда я, наконец, замолкаю, голос становится хриплым, разбитым от переполняющих меня эмоций. Мысли о том, что случилось с мамой, всегда выводят меня из себя. И я ударяю кулаком по скамейке под собой, ощущая отдачу от удара по всей руке. Свежие штрихи к татуировке отзываются очередной болью. И я стискиваю зубы, ожидая, что Уиллоу отпрянет от вида моего неприкрытого гнева. Такое тяжело вынести. И женщины, черт, да и люди в целом, обычно спешат отвернуться, скрыться от него, нежели столкнуться с ним лицом к лицу. Гнев, горечь, утрата, горе — все это уродливые эмоции. Они превращают человека в нечто иное, и большинство людей не хотят иметь с этим дело. Поэтому я жду, когда Уиллоу выразит какое-нибудь банальное соболезнование, а затем сбежит. Но вместо этого она подходит ближе, полностью заходя в комнату. Я наблюдаю, как она приближается, и, замерев передо мной, протягивает руку, проводит пальцами по татуировке на моей руке, следуя линиям букв. D-I-A-N-A. «Мне жаль», — шепчет она, проводя кончиком пальца по букве «А». И в этом нет ничего банального. Ее голос полон эмоций, словно она не только понимает боль от моих слов, но и хочет ее унять. «Твоя мама этого не заслужила. Похоже, она была очень добра к тебе, ко всем. И она заслуживала, чтобы кто-то был так же добр к ней. Но хотя бы у нее были вы трое, люди, которые любили ее». Я открываю рот, чтобы сказать ей: в конце концов, этого оказалось недостаточно. Мы действительно любили маму. Любили чертовски сильно, но даже этого не хватило, чтобы ее спасти. Однако Уиллоу еще не закончила. Все еще касаясь мягкими подушечками пальцев моего напряженного бицепса, она поднимает голову и встречается со мной взглядом. «И ты этого не заслужил», — говорит она. «Ты заслуживал отца, который любил бы тебя и хотел, чтобы ты был счастлив». Когда ее тихие слова отдаются прямо в моей груди, по телу пробегает дрожь. Я чувствую себя диким зверем, запертым в клетке с открытой дверцей. Часть меня хочет оттолкнуть Уиллоу, сказать ей, что мне не нужно ее гребаное сочувствие, и лучше ей приберечь его для себя. Я так долго без этого обходился. Но другая половина меня жаждет чего-то, и когда я наклоняюсь к ней, понимаю, что жажду ее. Все, что она предлагает. Сочувствие, доброту, эту невыносимую нежность. Сейчас мне это нужно больше, чем воздух. Я поддаюсь этой части себя, хватаю Уиллоу и грубо притягиваю к себе. Я тяну ее вниз так, что она оказывается у меня на коленях. Ее ноги обхватывают мои, а колени опираются на скамью. Она тихо вскрикивает от удивления, но не сопротивляется, когда я обнимаю ее и зарываюсь лицом в ее волосы. Она, как всегда, пахнет легкостью и цветами. И этот аромат успокаивает какую-то часть меня, хотя другие части тела в это время становятся еще более уязвимыми. Я бормочу себе под нос по-русски. Ее светлые волосы заглушают мои слова. Я говорю ей, что она слишком хороша для меня. Слишком мила, чтобы быть запертой здесь с монстрами. Что она никогда не должна была появляться в нашей жизни, но сейчас это не имеет значения. Слишком поздно. «Если ты уйдешь, я найду тебя», — выдыхаю я. «Я выслежу тебя и верну туда, где ты должна быть». Слова, которые я сказал Банди Донована в тот вечер, сейчас звучат еще более правдиво. «Все, что находится под этой крышей, принадлежит нам, включая Уиллоу».